«Давай спокойно». Она села на стул возле печки и спросила: «Что ты понимаешь под этим деловым управлением?» «А то же самое, что понимали сторонники Ленина. Или, проще скажем, сторонники нового курса. Например, Калинин в 25-м году в ЦИК ввел новую избирательную инструкцию, и сразу в сельсоветах оказались деловые люди, а Горлохватов выгнали. А что сказали бдительные консулы? Они закричали, что де избивают бедноту и коммунистов?» «Не бедноту, а лодырей изгоняли из советов, но окрик возымел действие. Отменили эту инструкцию в ЦИКа». «Сельские советы еще не вся страна». «А на фабриках, на заводах то же самое. Вот послушай, что говорил Дзержинский на 15-й конференции». Он опять раскрыл синюю тетрадь, лежавшую на ее коленях, и прочел: «Если бы вы ознакомились с положением нашей русской науки в области техники, то вы поразились бы успехом в этой области. Но, к сожалению, работы наших ученых кто читает? Не мы. Кто их издает? Не мы. А ими пользуются и их издают англичане, немцы, французы, которые поддерживают и используют ту науку, которую мы не умеем использовать. Они стараются извлечь из нашей науки для себя большую пользу. Поэтому поддержка инженерных секций профсоюзов, оказание им всяческого содействия является одной из основных наших задач». Вот так. Он даже требовал дать инженерам какую-то конституцию на заводе и в управлении фабрикой, расширить их права. «Ты говоришь и читаешь с таким напором, как будто я против Дзержинского», — усмехнулась Мария. «Думаю, что впрямую против таких слов никто и не выступал». «В том-то и беда, что выступали, да еще как. Вот, например, что сказал Зиновьев на 14-м съезде насчет расширения прав инженеров». Он опять раскрыл свою тетрадку. «Так, вот оно. Совершенно ясно, что таких прав они, как своих ушей без зеркала, в нашей республике не увидят. Это бесспорно. Мы пойдем навстречу честным из них и искренним нашим друзьям. Не надо мозолить глаза словом «спец». Пойдем на дальнейшее улучшение заработков, как только будет можно. Политических же уступок мы не сделаем». Вот как по-разному говорили и поступали сторонники и противники ленинского курса. Странное дело, Мария слушала и понимала правоту его слов. Но то, как он говорил это сердито, как назидательно читал, словно тыкал ее носом в тетрадку, как школьницу, все более раздражало ее, вызывая желание высказать ему в лицо с такой же откровенностью, что благо в сторонке сидеть да умничать, а ты покрутись, попробуй на моем месте и делом докажи, какой ты храбрый сторонник правильного курса. Но, желая заглушить это подымавшееся из глубины души раздражение, она уклонилась от перепалки и спросила: «Как же твои приятели из Волкома посмотрели на синюю тетрадь?» «Насчет Красина? Да растерялись. Прочел я им и вижу, лица у всех вытянулись и посерели. Тогда я их еще подзадорил, поддразнил. Что ж, говорю, вы молчите. Зиновьев на 12-м съезде назвал это меньшевистской платформой, а Красин в ответ окрестил Зиновьева, говорю, паническим демагогом. А почему эти инженеры и всяческие спецы плохо работают? Да потому что отсечены от управления, не распоряжаются своим же делом. А теперь и крестьян хотим оторвать от своего дела, и сами же ищем виноватых. Не там ищем, не тем занимаемся.